Книга Искупления. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас к изучению повествования об Искуплении. Мы изучаем четвертую книгу Моисея, которая называется «Числа». Это продолжающее повествование странствования израильтян, когда они проходили через Синайскую пустыню, чтобы овладеть обетованной землей. В книге «Числа» 22 и 23 главах мы имеем повествование о Валааме. Валаам встречается на страницах Священного Писания как один из действительно странных личностей. В этом повествовании имеется что-то трудное и невразумительное. Священное Писание передает события в жизни тысячи людей, и часто мы желали бы знать больше о некоторых из них. Валаам – таинственный характер. Некоторые богословы считают, что он истинный пророк Божий, тогда как другие говорят, что он был религиозным бандитом. С одной точки зрения, мы бы желали пройти его, как недостойного нашего изучения, но Священное Писание посвящает ему три главы. Пророк Михей, ссылаясь на Валаама, когда говорит Израилю, что они не забыли Валаама. Апостол Петр в Новом Завете говорит о пути Валаама. А писатель послания Иуды указывает на заблуждение Валаама. Последняя книга в Библии говорит об учении Валаама. Валаам был мадианитянином, он был пророком с обширной репутацией. Теперь в 22 главе книга «Чисел» Израиль готов войти в обетованную землю. Балак, царь Моавитский, слышал о иудейском народе, о их победах над царем Вассанским. Царь не желал впустить иудеев в свою страну, но он не знал, как разрешить эту проблему. И так он нанял пророка. Он послал послов к Валааму с такой вестью. «Этот пришел из Египта и покрыл лицо земли, и они идут против меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо они сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». Царь послал своих вестников с этой вестью и с подарками. Пророк этот был жадным на деньги. Когда пророк получил эту весть, он попросил царских вестников переночевать, в то время как он будет искать ответа у Господа. Это был истинный Бог, с которым пророк имел отношение. Пророк попросил Господа. Господь ответил: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». На следующее утро пророк сказал царским вестникам, что он не может пойти с ними и служить Валаку. До сих пор все хорошо, но Валак послал вестников более знаменитее тех с обещанием большего вознаграждения и почестей для пророка, если он проклянет Израиля. Но пророк оставался тверд в своем решении и сказал царю: «Хотя бы Валак дал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего». Но пророк подался немного и попросил вестников остаться на ночь, чтобы узнать, что еще скажет ему Господь. Обратите внимание, что он уже имел инструкции от Господа. Что ему еще нужно было? Заметьте, что Господь позволил Валааму пойти с вестниками с условием, что он будет делать и говорить, что скажет ему Господь. Видите, иногда Господь разрешает нам делать то, что не является его совершенной волей. Пророк встал рано утром и приготовился в путь. Пророк ехал на смиренной ослице. Когда он ехал, Господь начал действовать. Ангел Господень стал на пути, как противник. Ослица увидела ангела Господня с обнаженным мечом. Вероятно, пророк не видел ангела Господня. Ослица своротила с дороги и пошла на поле, а пророк начал ее бить. Ослица имела больше здравого смысла, чем пророк. Опять стал ангел Господень на узкой дороге, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять пошел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица увидела ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаамов, и стал он бить ослицу палкою. И вот произошло что-то странное. Господь открыл уста ослицы, она проговорила к Валааму. Может ли Господь заставить животное говорить? Да, Он определенно может. Здесь Бог старается обратить внимание пророка. Ослица сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже в третий раз?» Пророк был сильно сердитый и сказал: «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня был меч, то я теперь же убил бы тебя». Тогда ослица сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я причину так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». Тогда глаза пророка были открыты, и он увидел ангела Господнего, стоящего пред ним. Получив такое откровение, пророк пал на лицо свое. Он осознал присутствие Бога. Этот ангел Господень был откровением Божества. И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Тогда ангел Господень предупредил Валаама, чтобы он пошел, но говорил только то, что он будет говорить ему. Бог предупредил пророка, что он шел извращенным путем. В Новом Завете нам сказано, что Валаам отступил от прямого пути, возлюбив мзду неправедную. Путь Валаама был алчностью. Когда пророк Валаам пришел с князями Валааковыми в царский дом, царь упрекнул пророка: «Не посылал я тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» Но пророк твердо заявил царю, что он будет говорить только то, что Бог вложит в уста его. Этот языческий царь желал употребить пророка для своей собственной выгоды. Итак, пророк сказал: «Принесем жертвоприношение, будем иметь молитвенное собрание». Царь повелел, чтобы все взошли на языческие высоты, посвященные Ваалу. Истинный Бог дал весть пророку. «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Пророк обещал благословение на иудеев. Услышав это, царь рассердился, но он не сдавался. И так он повелел пророку и повел его на вершину горы Фазги, построил жертвенники и совершил жертвоприношение Ваалу. Пророк надеялся, что, может быть, на другом месте Бог пошлет другое слово. Пришло слово, и оно было удивительное. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Не видно бедствия в Иакове, и незаметно нечестие в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажет об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. Бог очень ясно указал, что ни волшебства, ни ворожбы не могут коснуться Израиля. Бог сказал, что он не видел никакого нечестия в Иакове. Это было все по благодати. Плотским размышлением пророка было: Бог должен судить Израиля за их грехи. Итак, мы проклянем иудеев. Они заслужили наказание. Но это не Божий путь. Плотской человек часто спрашивает о царе Давиде: как может Бог называть Давида человеком по своему сердцу? Хорошо, имеется праведность и благодать, которые выше, чем человеческая праведность. Это находится только в Иисусе, Мессии. Он грехи наши сам вознес с телом своим на древо. Бог доказал свою любовь к нам, когда отдал своего единородного Сына за грехи наши. Бог возложил всякий грех на Мессию. Теперь Бог видит грешников, спрятанных только за совершенным ангцем Божиим. Итак, здесь Бог не поступил с Израилем и сынами Иакова по их грехам, но Он благословил их согласно Своей благодати. Валаам не мог проклясть Израиля. Наконец, Валаам увидел, что угодно было Господу благословить Израиля, и не пошел, как прежде, для волхования, но обратился лицом своим к пустыне. И увидел он Израиля, живущего в шатрах своих, по коленам своим, и сошел на него Дух Божий. Наконец, этот странный пророк начал видеть, как Бог видел. Очевиден важный урок. Не поднимай рук на избранника Божия. Не берите закон в свои руки. Предоставьте суд Богу. Он судья всех. Он поступит Израилем соответственно своих планов. Шалом.